Глава 5. Евразийские Балканы. В Европе слово «Балканы» вызывает ассоциации с этническими конфликтами и соперничеством великих держав в этом регионе. Евразия также имеет свои Балканы. Однако Евразийские Балканы гораздо больше по своим размерам, еще более густо населены и этнически неоднородны. Они расположены на огромной территории, которая разграничивает центральную зону глобальной нестабильности и включает районы Юго-Восточной Европы, Средней Азии и части Южной Азии, района Персидского залива и Ближнего Востока. Евразийские Балканы составляют внутреннее ядро огромной территории, имеющей длинную форму, и имеют весьма серьезное отличие от внешней окружающей зоны. Они представляют собой силовой вакуум, хотя в большинстве государств, расположенных в районе Персидского залива и Ближнего Востока, отсутствует стабильность. Последним арбитром в этом регионе является американская сила. Нестабильный регион внешней зоны является таким образом районом гегемонии единственной силы и сдерживается этой гегемонией. Напротив, Евразийские Балканы действительно напоминают более старые, более знакомые Балканы в Юго-Восточной Европе. В политических субъектах не только наблюдается нестабильная ситуация, но они также являются соблазном для вмешательства со стороны более мощных соседей, каждый из которых полон решимости оказать сопротивление доминирующей роли другого соседа в регионе. Именно это знакомое сочетание вакуума силы и всасывания силы и оправдывает термин «Евразийские Балканы». Традиционные Балканы представляли собой потенциальный геополитический объект притязаний в борьбе за европейское господство. Евразийские Балканы, расположенные по обе стороны неизбежно возникающей транспортной сети, которая должна соединить по более правильной прямой самые богатые районы Евразии и самые промышленные развитые районы Запада с крайними точками на Востоке, также имеют важное значение с геополитической точки зрения. Более того, Евразийские Балканы имеют важное значение с точки зрения исторических амбиций и амбиций безопасности, по крайней мере, трех самых непосредственных и наиболее мощных соседей, а именно России, Турции и Ирана. Причем Китай также дает знать о своем возрастающем политическом интересе к региону. Однако Евразийские Балканы гораздо более важны как потенциальный экономический выигрыш. В регионе, помимо важных полезных ископаемых, включая золото, сосредоточены огромные запасы природного газа и нефти. В течение следующих 2-3 десятилетий мировое потребление энергии должно значительно возрасти. По оценкам Министерства энергетики США, мировой спрос возрастет более чем на 50% в период между 1993 и 2015 годами. Причем наиболее значительный рост потребления будет иметь место на Дальнем Востоке. Толчок в экономическом развитии Азии уже порождает огромное давление в плане изучения и эксплуатации новых источников энергии. А как известно, в недрах региона Центральной Азии и бассейна Каспийского моря хранятся запасы природного газа и нефти, превосходящие такие же месторождения Кувейта, Мексиканского залива и Северного моря. В связи с доступом к этим ресурсам и участием в потенциальных богатствах этого региона, возникают цели, которые возбуждают национальные амбиции, мотивируют корпоративные интересы, вновь разжигают исторические претензии, возрождают имперские чаяния и подогревают международное соперничество. Ситуация характеризуется еще большим непостоянством вследствие того, что регион не только является вакуумом силы, но и отличается внутренней нестабильностью. Каждая из стран страдает от серьезных внутренних проблем. Все они имеют границы, которые являются либо объектом претензий соседей, либо зонами этнических обид. Немногие из них являются однородными с национальной точки зрения, а некоторые уже вовлечены в территориальные, этнические и религиозные беспорядки. Котел этнических противоречий. Евразийские Балканы включают 9 стран, которые в той или иной мере соответствуют вышеприведенному описанию, причем еще 2 страны являются потенциальными кандидатами. К числу этих 9 стран принадлежат Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан, Азербайджан, Армения и Грузия. Прежде всего они входили в состав бывшего Советского Союза, а также Афганистан. Потенциальными кандидатами для включения в этот список являются Турция и Иран. Обе страны гораздо более жизнеспособны по сравнению с другими, с политической и экономической точек зрения. Обе активно борются за региональное влияние на Евразийских Балканах и поэтому являются важными геостратегическими игроками в этом регионе. В то же время обе страны потенциально уязвимы с точки зрения внутренних этнических конфликтов. Если произойдет дестабилизация обстановки в любой из них или в обеих сразу, внутренние проблемы региона могут выйти из-под контроля, а усилия по восстановлению господства России в регионе даже оказаться бесполезными. Про 3 закавказских государства – Армению, Грузию и Азербайджан – можно сказать, что они образованы на основе подлинно исторически сложившихся наций. В результате их национализм имеет тенденцию как к распространению, так и к усилению, а внешние конфликты могли бы стать ключевой проблемой для их благополучия. Напротив, 5 новых государств Средней Азии скорее находятся на этапе создания нации, причем в них по-прежнему сильны настроения, связанные с племенной и этнической принадлежностью, вследствие чего главной проблемой становится внутреннее противоречие. В государстве любого типа эти уязвимые моменты могут использоваться более сильными и имеющими имперские амбиции соседями. Евразийские Балканы являются с этнической точки зрения мозаикой. Границы этих государств были произвольно обозначены советскими картографами в 20-х и 30-х годах, когда официально создавались соответствующие советские республики. Афганистан, никогда не входивший в состав Советского Союза, является исключением. Границы этих государств были отмечены в основном в соответствии с этническим принципом, но они также отражали интерес Кремля в сохранении внутренних разногласий и таким образом большей подчиненности южного региона Российской империи. Соответственно, Москва отклонила предложение националистов Средней Азии объявить об объединении разных народов Средней Азии, большая часть которых все еще не имела националистической мотивировки. в единое политическое целое, например, Туркестан. Вместо этого она предпочла создать 5 самостоятельных республик, каждая из которых имела новое отличительное название и ажурные границы. Вероятно, руководствуясь аналогичными расчетами, Кремль отказался от планов создания Единой Кавказской Федерации. Поэтому неудивительно, что после падения Советского Союза ни одно из 3 государств Кавказа и ни одно из 5 государств Средней Азии не были полностью готовы к принятию нового независимого статуса, а также к развитию необходимого регионального сотрудничества.